«Денег много не бывает, Гильермо», — обрадовался Ступида, довольно осклабившись. «Согласен», — кивнул Гильермо, подумав. «Ну, ты и лох, это же просто дар богов, нарваться на такого придурка». Однако, понебратски хлопнув Луиджи по плечу, вслух сказал: «Ты для начала передай нам список, сколько всего людей в ЧВК, кто командиры, и какое есть вооружение, ну и так далее. За это мы заплатим тебе, скажем, 10 тысяч долларов. Устроит? Устроит. Но только за информацию о вооружении и примерном количестве солдат. Ко всему остальному у меня просто нет доступа». «Ну, хорошо, пусть так», — внешне покладисто согласился гангстер. «Расскажи-ка пока поподробнее, чем ты вообще занимаешься». Но Луиджи вдруг решил поторговаться. «А вот это будет стоить очень дорого. Мы заплатим, ты не волнуйся. Вот когда заплатите, тогда и расскажу», — неожиданно обрезал разговор Ступида, внезапно испугавшись собственной откровенности. «Ладно, давай, через пару дней встретимся. Я принесу тебе еще денег и еще поговорим». На это предложение Ступида лишь пожал плечами и, попрощавшись, отправился во свояси. Конечно, как и все, Луиджи опасался за свою жизнь, но мафиози уже плотно сотрудничали с правительством Эфиопии, и разногласий между ними вроде не наблюдалось. Поэтому-то их представители не считал нужным скрываться от земляка, а у Луиджи просто-напросто сработал старый пиетет перед мафиози. Ну, и чувство землячества. Луиджи так до конца и не понял, на что он подписался. Дурак, он и в Африке дурак, да и фамилия Ступида переводится с итальянского вполне соответствующе. Глупец, бывший пропойца даже не подозревал. Он уже давно и прочно находился под колпаком, и за ним постоянно следили, а, по возможности, и подслушивали. Ступида слишком многого не знал, за что впоследствии поплатился, но ему так хотелось уехать обратно в Италию, скрыться там и от черных, и от самой Африки, которая до смерти ему надоела. Хотелось пожить для себя, может, еще раз жениться, родить детей и дожить остаток жизни на родине, в кругу своих родственников и благодарных потомков. Но такое радужное будущее светило ему только при одном раскладе: если он станет богатым, причем настолько обеспеченным, что сможет надежно защитить свой тыл и платить тем, кто будет его прикрывать. «Ладно», — думал Ступида, — «я дам им нужную информацию и подниму денег, а за это гангстеры помогут мне скрыться». Приняв такое решение, Луиджи абсолютно уверовал в правильность своего выбора, да и никакой особой информации он, собственно говоря, все равно не располагал. Ну, а невинные просьбы соотечественника о составе и численности наемников попросту списал на здоровое любопытство мафиози, решающих, стоит ли связываться с черным отрядом или нет. Ни о поездке в Зимбабве, ни о своей миссии там Ступида никому толком не рассказывал, но на всякий случай уже давно продумал, как отмазаться общими словами, не вникая в нюансы и подробности, если ему вдруг придется поделиться с кем-то этой информацией. Он же не совсем дурак, так думал Ступида, но совсем не так думали об этом другие. Едва стало известно о том, что итальянец собирает дополнительную информацию о черном отряде, об этом сразу же доложили об Алинегашу. Именно он непосредственно курировал деятельность черного отряда, пока Мамба был в отъезде. То есть он работает на обе стороны и доносит обо всем мафиози, уточнил у докладчика Нигаш. Да, но он с ними и прежде встречался. Правда, по делам. Просто сейчас в окружении Луиджи появился очень странный тип с рожей прирожденного убийцы, и теперь постоянно трется возле него. Ну, а Ступида в свою очередь слишком резко стал проявлять чрезмерное любопытство. Раньше за ним такого не наблюдалось. Боюсь, он уже выдал многое из того, что знал. Да зря он так, жаль, конечно, с ним расставаться. Он был весьма удобной ширмой. Но если ширма перестала выполнять свое предназначение, то какой от нее толк? Убрать его, трава не те обоих. И желательно это сделать так, чтобы другим стало неповадно. Выберите кафе помноголюдней, чтобы никто ничего не заподозрил. А после этого вышвырните всех итальянцев из Эритреи, обвинив их же в отравлении и сведении счетов между собой. Тем более в последнее время они слишком уж мутят воду, пытаясь подкупить эфиопских чиновников и получить разного рода преференции. Выявить всех провокаторов и подстрекателей. А если кто будет сопротивляться, расстрелять на месте. Сделаем. С полной готовностью хищно улыбнулся исполнитель. Сделайте, кивнул Нигаш, и сделайте хорошо. Следующая встреча двух итальянцев состоялась в уютном кафе, куда их в первую очередь завлекла хорошая кухня. Ну и, разумеется, Не последнюю роль сыграло приглашение его радушного хозяина. Встреча эта оказалась последней. Впрочем, каждый успел получить то, что хотел. Ступида – деньги, а гангстер – информацию. Однако ни тот, ни другой так и не смогли воспользоваться полученными благами. Оставшихся мафиози отыскали и вскоре выслали из страны. Никто из них и не собирался оказывать какое бы то ни было сопротивление. Особенно глядя на фото отравленного шефа, запечатлевшие его мучительный предсмертный оскал. Труп им тоже не выдали, ограничившись лишь фотографией и сославшись на проведение внутреннего расследования. На том все и закончилось. Ноту итальянского посла приняли к сведению и аккуратно подшили в папочку с аналогичными документами, чтобы тут же забыть о ней. Глава 4. Теневые игры. Несколько министров Франции или, если таковым было некогда, их заместителей собралось на очередное внеплановое заседание правительства. Здесь же присутствовали представители Министерства обороны и спецслужб, а также представитель Министерства здравоохранения. Заседание происходило в большом кабинете одного из правительственных зданий, что прятались на окраине Парижа, стоящего над катакомбами. Внизу покоились скелеты прошлых веков, а наверху тем временем решали, следует ли вытаскивать из шкафов нынешние скелеты или лучше пока обождать. Заседание являлось полуофициальным, и обсуждались на нем довольно щекотливые вопросы по Африке, выделенные из общего протокола для решения в особом порядке. Здесь же присутствовал и командир иностранного легиона. «Месье», — начал председатель этого небольшого собрания, — «все мы сегодня собрались здесь, дабы рассмотреть некоторые, имеющие для нас принципиальное значение вопросы и вынести по ним решения. От этих решений зависит вся дальнейшая политика, касающаяся наших заморских территорий. В последнее время они в серьезной опасности, и это положение дел надо срочно исправлять. Благодаря усилиям всех министерств и ведомств Франции, получены новые сведения о положении дел в Африке, а также подготовлены кадры, которые готовы решить возникшие проблемы. Признаться, это обошлось нам довольно дорого, но и на карту поставлено слишком многое. Все, я надеюсь, уже в курсе того, что наша военная база в Джибути фактически оказалась в осаде. Несмотря на поистине титанические усилия французской дипломатии, афоры не идут ни на какие уступки. Так, месье Лавуазье, так, с готовностью подтвердил его слова представитель МИДа Франции, сидящий слева от председательствующего. Ну, так вот, продолжил выступающий, с теми, кто готов пойти на уступки, отныне в Эфиопии расправляются быстро и жестоко. Репрессиями занимаются эмиссары черного отряда, который вроде бы совсем недавно появился на свет, но уже приобрел всем известную репутацию. И этих эфиопов, что подчиняются не центральному правительству Эфиопии, а один Аллах ведает кому, боятся больше, чем нас. Там не только эфиопы, внезапно встрял командир иностранного легиона. В этом отряде есть и сомалийцы, и афары, и эритрейцы, и еще куча всяких местных придурков. Короче, собрали весь сброд с африканского рога и окрестностей. Да, но не в этом суть. Суть в том, что мы почти полностью потеряли свое влияние в Джибути и контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Но и это еще не все. В ближайшем будущем мы рискуем потерять и другие наши территории. Сейчас из-за них идет скрытое противостояние с американцами и англичанами. В частности, в Эфиопии активно действует эмиссар американцев Якоб Джейбс, кто лоббирует интересы англичан, мы пока не выяснили, но, несомненно, эмиссары есть и у них. Между тем, этот самый Якоб Джейбс, который в свое время активно занимался поставками оружия в Эфиопию, сейчас ушел в тень. Цели его деятельности ясны не до конца, и он пока не имеет достаточного влияния на эфиопов, но в будущем возможно все. Выявлены на Африканском роге и другие люди, находящиеся там с похожими целями. Кто-то хочет что-то добавить. Может, у присутствующих есть неозвученная мной дополнительная информация или вопросы? У меня есть, ответствовал Лавуазье. Прошу вас. По-моему, американцы сами не знают, как задействовать этого Джейбса и других, отправленных в Африку с аналогичными целями. Они считают всех негров слишком непредсказуемыми и потому не способны контролировать ситуацию. Янки просто ждут дальнейшего, и желательно стихийного, развития событий, становясь над схваткой и поддерживая наиболее удобного, с их точки зрения, игрока. Недавно с их молчаливого согласия из Германии в Эфиопию была отправлена огромная партия различного оружия. Причем больше половины этого вооружения эфиопы оплатили незамедлительно. И вопрос, откуда эта нищая страна взяла такие деньжищи? А что именно они купили? Тут же заинтересовался командир иностранного легиона. На этот вопрос ответил уже представитель Министерства обороны Франции месье Лавас. Бронетехнику. Танков как таковых купили немного, в основном приобрели старые бронетранспортеры. Зато взяли много стрелкового оружия и орудий. Выгребли зачем-то все шилки и другие зенитки. Ну, и минометы с огромным количеством боеприпасов. Они применяют тактику быстрых передвижений, отозвался легионер, беря на заметку новую информацию. Да и не нужны в Африке танки, ее удел множество легкой бронетехники. Но и это еще не все, продолжил Лавуазье. В Эфиопию по контракту уехало порядка 2000 бывших военнослужащих национальной армии ГДР. И судя по нашим данным, это только начало. Наши аналитики допускают, что вскоре туда же отправится еще порядка 5000 человек. То есть эфиопы готовятся к обширным боевым действиям, несомненно. Интересно, и с кем же они собираются воевать? По-видимому, с Сомали, предположил представитель Минобороны. Нет, председательствующий отрицательно мотнул головой. Сомали и так уже практически под контролем дружественных эфиопам войск. Оно вот-вот падет, и мы с удивлением обнаружим, что весь африканский рог, включая территорию Джибути, Эритреи и той же Сомали, окажется под управлением Эфиопии. Хм, я слышал, будто они даже подумывают над названием для своей конфедерации. Так что вскоре вся их агрессия и усиленные немецкими наемниками войска, а я не удивлюсь, если к ним в ближайшем будущем присоединятся и русские, обрушатся на центр Африки. Весь вопрос состоит только в том, куда именно они нацелят свой основной удар. На Заир, ЦАР, Кению, Судан или Мозамбик. Об этом мы пока, к сожалению, ничего не знаем. Если на Кению, чему я буду несказанно удивлен, то наши территории успеют подготовиться к их вторжению. Однако если они подадутся в ЦАР, то мне трудно что-либо советовать нашему президенту, кроме открытых боестолкновений. А вот тут следует учесть, что воевать с опытными и дисциплинированными немецкими офицерами совсем непросто, да почти невозможно. Вновь встрял командир иностранного легиона. Немцы, не имея огромных ресурсов и подготовленных солдат, гоняли англичан как во время Первой, так и во время Второй мировой войны. Просто поразительно, что негры под их руководством оказались гораздо более лучшими солдатами, чем те же англичане, не говоря уже об итальянцах. Мы, конечно, привлечем крупные силы, но по линии Министерства обороны будут стянуты вооруженные силы всех подконтрольных нам в Африке стран. Плюс не стоит забывать о добровольцах и наемниках из Марокко и Туниса. К тому же мы по полной задействуем авиацию. Теперь мне понятно, зачем эфиопы закупили столько зениток, пробормотал Лавуазье. Вы хотите сказать, что наше возможное противодействие настолько предсказуемо? Нет-нет, да как вы могли такое подумать? Вроде бы искренне воскликнул Лавуазье, пряча за улыбкой завуалированную усмешку. В небольшую перепалку тут же вмешался Лавас, выдав дополнительную информацию. К вашему сведению, эфиопы приобрели еще и комплексы стрела советского производства. И я осмелюсь предположить, что тот же Якоб Джейбс поставил им несколько десятков стингеров. Ну, а пара сотен китайских аналогов стрел у них припасено еще со времен захвата китайского сухогруза. Есть какие-то конкретные предложения? Спросил у него председательствующий. Точечные операции, как само собой разумеющиеся, тут же ответил представитель Министерства обороны. И как можно быстрее. Мы должны действовать на опережение, но перед этим необходимо выявить всех главарей черного отряда с последующим их уничтожением или перевербовкой. Короче, надо начинать торг и организовывать череду заказных убийств, да, но не забывайте о подготовке к операции. У итальянцев ничего не вышло, меланхолично заметил командир легионеров. Их самих недавно помножили на ноль. Как это? Восклицательные и вопросительные знаки. Мафиози поначалу просто помогали переправить оружие из Германии в Эфиопию, но потом в свойственной им манере решили начать вербовку местных. Эфиопы это быстро обнаружили. Двоих тут же отправили к праотцам, а всех остальных в два счета выслали из страны. Но ту посла, насколько я знаю, вежливо оставили без внимания. «Да, это так», — отозвался Лавуазье. «Интересно», — хмыкнул Лавас, — «а я и не знал. Видимо, действительно пора принимать жесткие меры. А вот для этого пока нет никакого, даже формального повода. Эфиопия ни на кого не нападает, и явные доказательства того, что собирается это сделать, у нас отсутствуют. А как же Джибути? Мы его уже почти потеряли. Пока мы ведем переговоры, не все еще потеряно. По всей видимости, придется договариваться с Эфиопией напрямую, а параллельно, как и предлагал представитель Министерства обороны, продолжать узнавать любую информацию и готовить спецоперацию. Мы уже понесли репутационные потери и лишились значительной части наемников и французских военнослужащих. Надо нанести ракетный удар с моря, предложил Лавуазье. Расстояние слишком большое, не достанут. Тут же отринул его предложение легионер. Тогда вывалить на них авиационные бомбы. А на это у них есть переносные зенитные комплексы и шилки, напомнил Лавас. Может, задействовать высотные бомбардировщики? Разброс слишком велик. Это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Председательствующий некоторое время с интересом слушал перепалку, пока не решил, что с него достаточно. Месье, для начала всем нам просто необходимо принять информацию к сведению, чтобы затем разработать и подготовить несколько вариантов решения проблемы, после чего представить их к рассмотрению и сообща найти выход из создавшейся ситуации, подытожил он. Но итоговое решение в любом случае остается за президентом. И не забывайте, главное сейчас – это дипломатия. Все дальнейшее уже зависит от развития событий. Вполне возможно, что в случае появления реальной угрозы подконтрольным нам странам нам придется экстренно создавать коалиционные войска из африканцев. Надеюсь, я ошибаюсь. И никаких имперских амбиций у руководства Эфиопии нет. Хотя, честно говоря, у меня складывается впечатление, что мы не знаем имена тех, кто в действительности принимает все ответственные решения. Единственное исключение – это министр МЧС и бывший министр обороны. Последний недавно попал в аварию, и очень уж подозрительно своевременно попал, ведь именно тогда с ним пытались наладить контакт, причем с разных сторон, как с нашей, так и с английской. Но, вероятно, у эфиопов хорошо работает тайная полиция, предположил командир легионеров. Примитивно, но весьма действенно. Да, они не размениваются на мелочи вроде проведения ареста или какого-либо расследования, а сразу принимают кардинальные решения, поддержал его Лавуазье и от души воскликнул. Дикари, все хмыкнули, великолепно зная, как сами французы решают подобные проблемы, и до их методов этим дикарям еще ой как далеко, им еще учиться и учиться. Председательствующий оглядел всех присутствующих, внимательно рассматривая каждого и силясь прочитать их мысли. Затем вздохнул и продолжил. А теперь я бы хотел остановиться на еще одном серьезном вопросе, от решения которого тоже зависит очень многое. Этот вопрос касается фармации. Да-да, увидев удивленные взгляды большинства своих коллег, усмехнулся он. У эфиопов есть еще одно довольно мощное оружие. Дело в том, что на основе каких-то древних рецептов они создали удивительные лекарства, способные избавить практически от всех известных болезней. Эти лекарства в ходу уже несколько лет. Правда, знает о них очень ограниченный круг лиц. Родственников главы фармацевтической фирмы, что их производит, мы вывезли из Джибути, откуда он родом, и впоследствии через целый ряд стран переправили в Кот-д'Ивуар. Сейчас они надежно охраняются, находясь в качестве заложников. Но сам этот фарахрабле находится в тайной лаборатории, расположенной где-то на границе с Суданом. «Координаты лаборатории известны?» – спросил представитель Минобороны месье Лавас. «Да, но весьма приблизительные. Поэтому разработать и выполнить операцию по ее захвату или похищению Рабле будет весьма проблематично. К тому же на него нацелились не мы одни. У нас есть конкуренты. Но нам доподлинно известно, что точными рецептами интересующих нас лекарств реально владеет буквально пара человек, вряд ли больше, но на переговоры никто из них не идет. Мы бы давно уничтожили заложников, но пока даже не изыскали возможности лично уведомить этого фараха-рабле об их незавидной участи. Должен же он иметь хоть какое-то представление о последствиях своего отказа контактировать с нами. По имеющимся данным, информация до него вроде бы дошла, но ничего так и не изменилось. Его увезли в тайную лабораторию и, судя по всему, держат там чуть ли не под арестом. А ведь эти лекарства могут принести миллиарды долларов. Главы фармацевтических компаний Франции уже все уши прожужжали нашему президенту, настаивая на поиске рецептуры этих редких лекарственных средств. И, насколько я знаю, что-то подобное происходит и в Англии. Тем более, что королева не так уж молода, но жить и царствовать на благо Великобритании желала бы как можно дольше. Возможно, нам следует договориться с англичанами и объединить свои усилия в этом направлении, выразил общее мнение Лавуазье. Будем и договариваться, и объединяться, ответил председатель собрания. Вот только по некоторым другим моментам наши с ними интересы кардинально расходятся. Что поделать, месье? Такова жизнь. У них одни интересы, у нас иные», — снова отозвался Лавуазье. «Но не разбив яйца, не сделаешь яичницу, и вместе мы добьемся гораздо большего в этом направлении, а со всем остальным разберемся отдельно и позже. На войне, как на войне, сейчас же у нас есть козыри, наверняка, есть он и у них, а два козыря, это уже почти победа, если у наших противников их нет, согласен, пока этот вопрос остается открытым, но мы его обязательно решим любым доступным для нас способом. Таким образом, подведу итоги. Прошу командование иностранного легиона и Министерства обороны продумать вопрос о силовом решении возникшей в Эфиопии проблемы. Возможно, это будет организация вооруженного переворота или точечные акции, в том числе по захвату и уничтожению лаборатории, пусть она и находится в труднодоступном месте. Надеюсь, захват лаборатории мы сможем осуществить, тем более фактически она официально никому не принадлежит. Все зависит от наших возможностей, наличия точной информации и политической воли нашего президента и правительства Франции. Ясно. Ну, что же, тогда я заканчиваю наше совещание. Якоб Джейбс, находясь в Эфиопии, сейчас в буквальном смысле околачивал груши, точнее, апельсины, если перефразировать это на африканский манер. Он уже давно передал африканцам как машины, так и оружие, и теперь с нетерпением ждал новых заданий. Да и вообще, хотелось бы внести хоть какую-то ясность в их отношения с эфиопами. Но все тщетно. Негр, с которым он когда-то договаривался, исчез в неизвестном направлении, а без него никто никаких дел с американцем не вел. Так что Якоб просто жил в столице Эфиопии, прожигая полученные деньги. Параллельно шпион-перебежчик внимательно присматривался ко всему вокруг, передавая добытую путем нехитрых наблюдений информацию в американское посольство. Однако долго так продолжаться не могло. Пару раз Якоб попытался завязать новые знакомства, но успеха не достиг, раз от раза наталкиваясь на глухую стену непонимания и страха. С ним явно боялись иметь дело. Устав от бесплодности своих усилий, Якоб уже было расслабился, как вдруг в Эфиопию стала прибывать новая техника, а вскоре и появились первые немцы. Судя по увиденному и тому, что сам Якоб не так давно передал неграм, теперь техники и вооружения в Эфиопии хватало с большим запасом. Однако ее поток все не прекращался. Единственный нефтеперегонный завод работал и день, и ночь. Нефтеналивной причал тоже практически не пустовал. К нему то и дело причаливали танкеры, создавая запасы нефти для последующей переработки. Все это, насколько он мог верить собственному опыту и интуиции, попахивало большой войной. Еще и в американском посольстве его постоянно подгоняли. Но у Якоба не было никакой новой информации, способной заинтересовать его кураторов, кроме той, которой он уже поделился. Поэтому он занимался обычным бизнесом и терпеливо ждал, когда явится тот фрукт, с которым Джейбс и поддерживал контакт. Единственное, что оставалось ему по силам, так это попытаться набрать себе мелкую агентуру, и то больше из числа своих же работников. Делал он это не торопясь и последовательно. Прошлый опыт его многому научил, да и посольство, наконец, перестало его третировать, видимо, понимая всю бесполезность напрасных тычков и напоминаний. Все словно застыло в каком-то тягостном ожидании. Все, кроме его бизнеса, который, как ни странно, продолжал развиваться вполне успешно. Уильям Вуд и Джеймс Ландгроу числись представителями английского концерна по производству лекарств и медикаментов, прибыли в Аддис-Абебу абсолютно официально. Однако на самом деле они посетили страну с несколько иной целью. Пришло время расконсервировать остатки от былой роскоши агентов. А так как их осталось очень мало, то следовало пополнить ряды и навербовать новых. И желательно набрать этих людей из числа афаров и Сомали. Задача сложная, но выполнимая. Тем более у этих двоих имелся немалый опыт в подобных делах, и опыт весьма существенный. Особенно перспективной в этом плане выглядела Эритрея. Потенциальные сепаратисты всегда интересны для разного рода подрывной деятельности. Ну, что, Джеймс, с чего начнем? С восточных немцев. Ты думаешь, они наиболее перспективны? Возможно. Ты же понимаешь, что среди эфиопов Англия давно потеряла популярность. Конечно же, мы с тобой располагаем списками тех, кто когда-то учился в Англии или в подконтрольных нашим кураторам вузах, но именно здесь их проживает чудовищно мало. А вот среди немцев вполне могут найтись те, кто способен угодить под наше влияние. Да, все по старой схеме, хмыкнул Уильям. С неграми все же было бы чуть проще. Им в первую очередь интересны деньги. Ну, еще, может быть, возможность переехать в Европу. Впрочем, это в гораздо меньшей степени. А вот у немцев желаний может оказаться гораздо больше. Все как всегда, ищем прежде всего тех, кто в долгах, и тех, кто имеет склонность к гомосексуализму, садизму, педофилии и прочим извращениям. Здесь они невольно проявят себя. Вокруг полно черных девочек и мальчиков, готовых буквально на все и за сущие копейки. Особенно, если поискать их не в самой Эфиопии, а чуть дальше, скажем, в том же Сомали. Боюсь, не так-то просто нам с тобой будет отыскать среди немцев извращенцев. Уж больно контингент идет отборный. Ну нет и нет, найдем другие пороки. Кто ищет, тот всегда найдет. Не найдем, так подстроим. Возможности всегда есть, всегда и в любой стране. Да, Уильям, да. Глава 5. Бой с тенью. Вернувшись из посольства, я принялся за разбор накопившихся бумаг, попутно продумывая стратегию дальнейших действий. К тому же время от времени прибывали чернокожие студенты, и проводить собеседование с ними тоже приходилось мне. Внезапно голову пронзила резкая боль. Вот только этого еще не хватало. «Пожалуй, на сегодня хватит», — подумал я, откладывая все дела в сторону и пытаясь расслабиться. Но боль не отступала. Странно. Может, нужно отдохнуть как следует и просто лечь спать? Однако мне не спалось. На улице уже давно стемнело, а я все стоял у окна и пялился на ночной город. Сверху едва пробивался свет луны и многочисленных, но таких далеких звезд. Танцующими бликами фонарей и проезжающих по набережным машин светилась вода рек, и лишь внизу, в придомовом парке, было темно. Горящие в разнобой фонари никак не могли разогнать ночную темень. Мое внимание тут же привлек один из них. Он на последнем издыхании боролся с тьмой, то периодически вспыхивая, то снова выключаясь. Тырк-тырк-тырк, свет, тырк-тырк-тырк, тьма. Вот так и в жизни, невольно подумал я. Тырк да тырк, свет, тырк да тырк, тьма. Будто в унисон с этими вспышками мой висок навязчиво сверлила резкая боль. Первый раз со мной такое. Пришлось идти на кухню, чтобы принять пару капель собственной микстуры от головной боли. К тому же она и на нервы действовала расслабляюще. Вернувшись обратно к окну, я даже через 5 минут не почувствовал, что боль ушла. Наоборот, она словно проникла во все клеточки моего тела, подхватила сердечный ритм и теперь пульсировала во мне, заставляя испытывать мучительные страдания. Что за ерунда, аж в глазах потемнело. Или это не в глазах? Фонарь за окном в последний раз с треском щелкнул, ярко вспыхнув светом на прощание, и, наконец, погас. Парк рядом с домом погрузился почти в первозданную тьму. Над водой вдруг стал собираться густой туман, довольно быстро погружая ее в серо-молочное марево. На небо наползла огромная туча, закрывая собой свет звезд и яркий до недавнего времени диск луны. И буквально через несколько минут все вокруг погрузилось в кромешный мрак. Впрочем, длилось это недолго. Тьма вдруг ожила, зашевелилась, быстро складываясь в образ змееголового. Ящер что-то зло прошипел, но в тот же миг исчез. И тут внезапное озарение накрыло меня. Ни секунды больше не раздумывая, я вновь направился на кухню и достал тщательно скрываемый пузырек с настойкой прозрения. Затем отмерил ровно 5 капель на стакан и, долив в него воды, залпом выпил. Погасил свет и, как был, не раздеваясь, а лишь скинув домашние тапочки, рухнул на кровать. Едва моя голова коснулась подушки, боль сразу же прекратилась, и через несколько мгновений я заснул. Погруженное не то в явь, не то в навь сознание отреагировало вполне ожидаемо, и словно со стороны я увидел себя в образе вооруженного до зубов всем мыслимым и немыслимым оружием путника. Шагая по ясно различимой среди черных песков тропе, я вскоре добрался до ярко освещенной арены. С одной ее стороны возвышался храм, посвященный змееголовому, а с другой громоздился огромный, буквально исполинского размера металлический истукан в виде быкоголового создания. И если храм ящера я узнал сразу, то этого истукана я доселе никогда не видел, хоть он и привлек мое внимание своей необычностью. Чудовищное создание выпрямилось во весь гигантский рост, вытянув перед собой человеческие руки, а в его чреве медленно разгорался какой-то инфернальный огонь, больше напоминающий адское пламя. «Мамба, наконец-то ты явился на мою битву!» Признаться, я уже заждался, послышался в моих ушах знакомый голос змееголового. «На какую, блин, битву?» «На мою с Молохом». «Что, опять?» «Не опять, а во второй раз». «А я-то тут при чем?» «Собственно говоря, ни при чем. Просто тебе выпал редкий шанс. Пока мы будем драться, ты мог бы многое понять, разобравшись как в себе, так и в многих своих мотивах. ГМ, ну ладно, посмотреть, как другие дерутся, я люблю, но зачем звать меня, да еще так настойчиво, а тебе предстоит бой с самим собой, мне, зачем, но ответом меня уже не удостоили, и несмотря на то, что я опять попал в мистический сон, вероятно, он не являлся просто оккультной блажью. Конечно, этот сон и все действия в нем имели значение, важно было лишь понять, какое, битва началась, но сначала передо мной словно в ускоренном просмотре пронеслись кадры подготовки к ней, где каждый из богов копил силы, и обеспечивались они прежде всего количеством жертвоприношений. Впрочем, нечто подобное использует любая религия, просто в несколько измененном виде. То же христианство провозгласило когор кровью Христовой, а просфору, почти не скрываясь, так и называют жертвоприношением. Пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, примерной жертве благодарной. Ислам и иудеи умасливали богов убийством животных. Ну, а тайные секты пошли дальше, принося в жертву богам человеческие жизни. Вот и боги больше мерились не собственной сущностью, а накопленным объемом тех сил, что получили от паствы и жертв. Кому, сколько и за что их принесли. Я же стоял перед черной ареной, на которую вышли оба бога, встав друг напротив друга, и смотрел. Первым ударил молох. Волна черного огня устремилась к змееголовому и с гулом ударила в ловко подставленный ящером щит. Отраженная энергия отрикошетила и понеслась вдруг прямо в мою сторону. Разумеется, такого я никак не ожидал, хотя и попытался увернуться от этой лавины огня, но тщетно. Темная волна странного то ли пламени, то ли какой-то энергии буквально на мгновение выбила из меня дух. Но когда я более или менее пришел в себя, то обескураженно уставился на самого себя, и треснул мирно пополам, дымит разлом. Вдруг раздвоился я и стал себе врагом. Стою, оцепенев, смотрю, как тень с мечом, вот-вот накинется, бросаясь на пролом. Что за хня напротив меня стоял точно такой же я, одетый в плотную боевую одежду и с оружием в руках. Я сам, ну, тот, в ком сейчас пребывало мое основное сознание, был вооружен старым, изрядно изъеденным ржавчиной калашом. Мой же двойник держал в руках винтовку, и хоть была она явно древняя, то ли еще царская, то ли довоенная советская, но находилась в гораздо лучшем состоянии, чем мой автомат. Помимо огнестрельного оружия у каждого из нас на поясе висел клинок в ножнах. Скосив взгляд на свой, я так и не понял, что именно получил. Не то саблю, не то вообще какой-то тесак. В это время молох нанес второй удар и, получив на него ответный от ящера, сразу же вдарил третий раз. Бой закипел. Боги обменивались друг с другом ударами, все больше слабее. И вскоре стало ясно, никто из них не победит. А мои я по-прежнему стояли друг перед другом. Вдруг внезапная боль прошила голову, и мое сознание тоже словно разделилось. Да уж, такого еще со мной не бывало. В то же время я чувствовал присутствие в обоих телах незначительной частички того самого духа, который первоначально принадлежал сомалийцу, чье тело я когда-то занял. «Дерись!» — внезапно заорал ящер, будто предупреждая меня. В этот момент молох, собрав остатки сил, направил струю своего огня прямо в нашу сторону. Сгусток черной мути вонзился в оба эфирных тела, выбивая из обоих меня все лишнее. Я упал, и из моих рук выпали и калашников, и винтовка, мягко приземлившись на песочное поле арены. Очнулся я буквально через мгновение, и, с трудом поднявшись на ноги, обнаружил одного себя уже стоящим в углу арены. В диаметрально противоположном углу медленно вставал другой я. Что интересно, его я чувствовал ровно настолько же хорошо, как и себя самого. И это было довольно странное чувство, когда тебя двое, и вроде как оба, это ты и есть. Попытавшись самоопределиться, я вдруг с удивлением обнаружил, что меня разделило еще надвое, и теперь еще парочка меня заняли оставшиеся углы площадки для боя. «Дерись!» — послышался рев уже молоха, и эти двое вновь появившихся разделившихся бросились на нас первоначальных. На автомате я схватился за пояс, нащупывая рукоять сабли. Рывок, и в моей руке мрачно засветилась белым огнем узорчатая сталь сабли на манер драгунской шашки. Пальцы крепко сжали эфес, защищенной чашей с причудливой гардой в виде клюва орла. На меня с искаженной злобой африканской мордой несся я сам. Мой двойник держал в руках какой-то древний африканский меч весьма причудливой формы. Добежав до меня, противник замахнулся и, яростно крича что-то нечленораздельное, уже нацелился со всей дури рубануть по мне. Но, резко взмахнув саблей, Я нарушил его планы, обрушив свой клинок на его меч. Чудовищной силы удар отозвался содроганием в эфемерной руке. Африканский клинок взвыл, переломился и вдруг рассыпался невесомой пылью. Прокрутив саблю, я резко ударил по собственному двойнику, который, как я считал, нисколько не был на меня похож, и рассек его надвое. Медленно заваливаясь назад, тело упало на черный песок арены, окропляя все вокруг столь же черной и, как ни странно, сразу испаряющейся кровью. Бросив взгляд немного в сторону, я вовремя уловил движение Шамшира другого моего «я», что уже срубил голову своему противнику. Тело, фонтанируя черной кровью из разорванных артерий, тут же свалилось на черный песок. Секунда-другая, и тела медленно исчезли. В моих ушах послышалось шипение ящера. «Только что ты зарубил в себе все мысли и чувства, что присущи жителям Африки и Востока. Ты победил, но устоял и твой противник. Теперь тебе сражаться с ним. Зачем это все?» — громко спросил я, мысленно возмущаясь. «Вот ведь, стоило на минутку выйти из себя, как почти тут же лишился значительной части собственной сущности. Это плата за то, что Молох больше не будет помогать почитателям и предоставит тебе возможность идти своим путем. Он силен, но и я не оказался слабее. Так проще договориться и остаться каждому при своих интересах. Они у нас слишком разные, но я не уступлю, да и он не уступит. Мы мешаем друг другу, но никто из нас не может победить, поэтому проще договориться. И хотя у него богатая паства, у меня есть ты. Потому тебе и придется сражаться и за меня, и за себя, и против его твоего я. Он сделал гадость, но гадость контролируемую. Теперь дело за тобой. Но зачем мне убивать самого себя? Ты не убиваешь себя, ты решаешь, каким тебе быть, и кто в тебе сильнее. Тот, кто победит, тот отныне и станет заправлять твоей жизнью, определяя мысли и приоритеты, ставя цели, которые приведут тебя либо к победе, либо к поражению. Сейчас ты уничтожил две свои сущности, отвечающие обычным низменным потребностям. Значит, не они в тебе главенствовали. А вот что именно является для тебя основой основ, ты определишь в следующей битве с самим собой. Сражайся и победи. А можно мне не сражаться? Задал я вопрос ящеру, помахивая саблей. Что-то неохота зверя в себе убивать, он мне еще пригодится. Нельзя, рявкнул прямо над моей головой Молох. Нарушение договора. Ты должен выбрать себя, согласился с ним ящер, по-другому никак. Кому это я должен? И что значит выбрать себя? Да я вообще никакого договора ни с кем не заключал. То, что ты хочешь от себя, то, чего хочешь добиться в жизни, и то, что желаешь получить в будущем. Договор заключил я, а ты, мой меч. Все, решайся, я ухожу. Удачи в бою. С последними его словами стены арены выросли и поднялись на невообразимую высоту, заслонив все вокруг. «Выйдет только один», промелькнули в моей голове последние мысленные слова ящера, и он исчез. Вслед за ним исчез, очертив контуры призрачной двери, и Молох оставив меня наедине с самим собой. Вот так-то, сам с собой, сам себя, или лучше, сам на себя или один из меня. Помахивая саблей и богато изукрашенным золотом шамширом, взятым у одного из поверженных, я аккуратно приближался сам к себе, пристально вглядываясь в черты собственного лица, напряженную позу и пытаясь уловить признаки начала движения. Это было чем-то похоже на игру в шахматы с самим собой. Ты вроде бы наперед знаешь каждый ход противника, но ломаешь при этом комедию, то поддаваясь, то нападая. Однако и нет никаких сомнений в том, что ты обязательно выиграешь. Хотя, нет, это сравнение не совсем верное. Тут либо я, либо последний из оставшихся я, ведь третий и четвертый уже уничтожены мной же. Блин, как-то я малость запутался в себе самом, в этом кривом зазеркалье собственной психики. Боже, ответом мне стали громоподобный хохот и фраза: «А ты все же так и остался тем человеком, которым был изначально. Боже, ха-ха-ха, того, кого ты так назвал, здесь нет. Сражайся, смертный. Трудно быть богом, а человеком еще труднее. И да, я... человек», — сказал я сам себе, получив в ответ красноречивое молчание. «Труднее всего спорить с самим собой, хотя аргументы могут быть самые разные. Ты, получается, всегда прав». В этот момент я соединился с оставшейся частью снова в одно тело, но мое сознание вновь поплыло и разделилось теперь уже на три разные части. Одна, став арбитром, поднялась над ареной, зависнув прямо над ней на расстоянии вытянутой руки от двух призрачных голов. Остальные две части, а их представляли все мои мысли, желания, надежды и ожидания, сначала слились в один комок, кипя и клокоча, затем, разделившись, образовали каждый свою животную сущность. Из одного угла площадки для боя поднялась ввысь обезьяна. Ее огненно-золотая шерсть тихо переливалась искрами ржавого огня. В крепких узловатых лапах она сжимала дубину из железного дерева, а ее глаза мерцали в ожидании славы и власти. С другого конца поднялся на задние лапы медведь. Он ничего не держал, лишь остро заточенные когти блестели антрацитом. Буро-черная шерсть встала на загривке дыбом, отражая его чувства и мысли. Обезьяна же была спокойна. Она-то точно знала, чего хотела. А вот медведь, к сожалению, нет. Кем я хочу быть? Каким я хочу быть? Каких целей я хочу достичь? Что мне делать в стране своего духа? Стоит ли попытаться заработать или нужно бросаться на помощь и спасать? Что важнее, личная власть и послушная воля диктатора государства или удовлетворение от того, что я должен сделать по факту рождения и долга перед родичами и землей, сохраненной для меня несчетными поколениями предков, пройти равнодушно мимо или ринуться в самую гущу событий, выбрать материальное начало или уделить внимание духовному искуплению, погрузиться в пучину свободомыслия, отринув от себя религию и природную сущность предков, или остаться язычником, возглавив собственный культ, а может, наплевав на материальную выгоду, просто бросить все силы на спасение бессмертной души и попытаться удержать на краю то, что вроде бы безнадежно потеряно, то, что, возможно, и нет уже смысла спасать. Сложный выбор. Что же я хочу? Обезьяна довольно осклабилась, поигрывая тяжелой, словно та действительно была отлита из железа, дубинкой. Конечно же, я хочу власти, хочу успеха, хочу личного счастья, хочу обладать всем, до чего дотянутся мои загребущие лапы. Хочу получить все блага мира или хотя бы то, что могу реально получить. Хочу делать, что хочу, и чтобы мне ничего за это не было. Хочу, хочу, хочу. Грести все себе, себе, себе. Все для себя решив, обезьяна поудобнее перехватила дубинку и медленно двинулась на напряженно застывшего медведя. А того накрыли воспоминания. Вот он первый раз пошел в садик, а вот его коснулась ласковая, хоть и огрубевшая от постоянной работы в поле рука деда. Здесь любимая бабушка, заботливо укрывая его своей теплой кофтой, прижимает внучка к себе, сидя вечерком на лавочке у дома. Яркие картинки сменяли друг друга, напоминая, как он пошел в школу и как помогал родителям. А вот и первая зарплата, с которой он купил матери духи, и первая любовь. Все это произошло с ним в этой стране, стране, которой больше нет, которую разграбили, разрушили, и народ, который впал в нищету. Вспомнил медведь и о том, как кража, совершенная однажды в трамвае каким-то воришкой, и так мизерной зарплаты матери едва не обернулась голодом. Грех смертоубийств и самоубийств он застал уже на излете, и то ему хватило. А что чувствовали те, кто хлебнул его вдосталь? Страшное было время. Разве можно это допустить, если есть хотя бы один, пусть маленький и призрачный шанс все изменить? Надо сражаться за себя, за других, за тех, кто сгинул тогда, и даже за тех, кто мог родиться, но так и не родился, за всех. Медведь вдруг вздрогнул, словно очнувшись, и громко, свирепо взревел. Его глаза грозно сверкнули, он сделал шаг вперед и занес вверх лапу. Когти выдвинулись и блеснули, отразив золотые искры. Обезьяна отшатнулась. Что-то неведомое, оставшееся, видимо, от первобытного огня и прародителей, всколыхнулось в душе косматого хищника. Что-то бессознательно-инстинктивное, не поддающееся анализу или осмыслению, пробудилось в его звериной душе, сведя весь смысл его существования к защите. Он защищал свой род, свою кровь, свое потомство и свое будущее. Что после этого деньги? Зачем власть? Зачем все блага мира? Перед ним просто враг, а врага нужно уничтожить. Не надо жалеть себя, не надо жалеть врага. Его надо просто убить, убить и все. Не так думала обезьяна. Алчность блестела в ее глазах и буквально толкала стать властелином мира. Ну, или хотя бы одной страны. Власти, деньги, деньги для власти, комфорта, могущества. Обладать красивыми самками, вкусно жрать, сладко спать, решать судьбы других. Да не по отдельности, а рулить судьбами целых народов. Медведь же не хотел ничего, кроме спасения своего, родного. Того, что не передать словами, не пощупать лапами, не укусить и не съесть. Он сражался за собственную сущность. Вырасти и стать, остав однажды, оставаться таким навсегда. Не отступать, бороться и искать, найти и не сдаваться. В воздухе словно пронесся звон далекого гонга. Миг, и оба зверя бросились друг на друга, схлестнувшись в смертельной битве. Обезьяна подпрыгнула и, зажав обеими лапами дубинку, изо всех сил обрушила ее на медведя. Тот вроде успел отмахнуться, но тут же взревел от дикой боли. Мощная лапа, покрытая толстой шкурой, чуть было не треснула от силы удара дубины. Прокрутившись на месте, медведь сделал резкий выпад и внезапно полоснул по обезьяне левой лапой. И хоть его удар оказался слабее, то его вполне хватило. И обезьяна моментально отпрянула, едва не выронив сжатой лапой оружие. А из ее предплечья, из-под разорванной мощными когтями шкуры засочилась, закапала ярко-золотая, даже скорее, какая-то ржавая кровь. Обезьяна вновь бросилась на медведя и нанесла еще один удар, на что тут же получила ответную оплеуху. Оба противника закружились на месте. Ловкая обезьяна прыгала и уворачивалась, а не совсем поворотливый медведь больше походил на скалу и сражался, как мог, пользуясь природной силой и мощью. Оба противника уже получили не по одному ранению и теперь изматывали друг друга неожиданными ударами и нападениями. Но обезьяна оказалась ловчее. Тем более она не чуралась подлых приемов, постоянно делая ложные замахи и совершая хитрые финты, чтобы запутать противника и лишить его воли. Медведь сначала шел напролом, однако вскоре понял, что его банально выматывают, выжимая все силы на бессмысленные действия, и так ему не победить. Поэтому он тоже закружил в пляске битвы, пытаясь предугадать ужимки обезьяны и нанести последний, решающий удар. Сражение было в самом разгаре. Противники дубасили друг друга ударами, но никто так и не мог одержать победу. Ни ярость, ни сила, ни хитрость не помогали. Однако игра на равных не могла долго продолжаться. Требовалось что-то еще. Как обычно, жажда наживы оказалась сильнее. Обезьяна изловчилась и, сделав очередной ложный замах, дала медведю возможность приблизиться к себе. Затем вдруг резко ударила его дубиной в незащищенное брюхо, чтобы тут же, пока медведь застыл от боли, сунуть узкий конец палки ему в глаз. Острая боль пронзила все тело косматого лесного зверя. И он понял, либо сейчас, либо никогда. Можно, конечно, попытаться спастись или отступить, но тогда грош ему цена, да и не в его привычках отступать. Позабыв и о себе, и о своей боли, медведь впал в подобие транса, превратившись то ли в берсерка, то ли в волхва-воина и ничего больше не чувствуя. Он яростно бросился на врага. Обезьяна отчаянно колошматила по нему палкой, доломав в итоге раненую лапу и сильно измочали в другую. Но навалившийся на нее всей тушей человек в образе зверя сумел добраться клыками до горла вертлявой обезьяны. Медведь вцепился в него намертво, разрывая артерии и еще больше пьянея от запаха крови. Обезьяна исступленно вопила, била лапами, остервенела, кусалась и пыталась сбросить с себя тело. Но медвежьи объятия не так-то просто разомкнуть. Хватка у ее противника оказалась мертвой, и он не собирался отпускать добычу. Все либо ничего, выживет только один, и выживет сильнейший. От кровопотери и разрыва внутренних органов, полученных от могучих ударов обезьяны, медведь почти проиграл. Однако врага не отпускал и смог, наконец, разорвать обезьянье горло. Через пару мгновений все было кончено. Распластавшееся на арене тело золотой обезьяны почернело и медленно рассыпалось в невесомый прах, который практически тут же исчез. Медведь несколько мгновений одиноко стоял посреди арены, испытывая лишь усталость и боль. Потом медленно опустился на лапы, а затем и вовсе завалился на спину, истекая черной, быстро испаряющейся кровью. Сил у него осталось совсем немного, но они еще были. Стены арены опустились, можно идти. Третья часть моего сознания перестала нависать сверху и метнулась вниз, тут же слившись с сущностью выжившего я. Победа далась слишком тяжело. Мне ничего не хотелось, ведь потеряв три свои сущности, я остался всего лишь с одной. Простой, как 5 копеек, но зато такой родной. Дурак, надо было болеть за обезьяну. Она же почти победила и, возможно, меня ждало блестящее будущее. А что сейчас? Видимо, ждут меня одни проблемы. Ну и ладно, зато, ха-ха, я, кажется, остался человеком. Вздрогнув, я неожиданно проснулся. Часы на руке показывали ровно 3 часа ночи. Время зверя. Перевернувшись на другой бок, я посмотрел в окно. За окном царила непроглядная темень. Впрочем, а чему тут удивляться-то? В 3 часа ночи я встал, подошел к окну и посмотрел на город. Вдалеке багровым светом мерцали рубиновые звезды Кремля. Точнее, это я думал, что они рубиновые. А что реально придавало им красноватое свечение, я не знал, да и не хотел знать. Толстые стекла старых двойных рам надежно охраняли комнату от посторонних звуков. Чувствовал я себя, как ни странно, хорошо. и, вернувшись в кровать, моментально заснул. На этот раз я просто отрубился, и никакие сны меня больше не посещали и не тревожили. Так и проспал до утра. Глава 6. Немцы. Курт Шнайдер всегда старался четко и своевременно выполнять все возложенные на него задачи. Как и каждый немец, Шнайдер ответственно подходил к любому заданию, тем более он профессионал, а профессионалы по-другому не умеют. Послужив некоторое время в войсковой разведке, Курт затем перешел в спецназ, а вот в Штази никогда не числился, да и не собирался этого делать.